Часть вторая. Пробуждение. Выбираем свою версию мира. Когда я был маленьким, отец записал меня в школу тхэквондо. Тхэквондо – это корейский подвид карате для самозащиты и самодисциплины. Я обожал эти уроки. Каждый год мы учились и совершенствовались, чтобы получить следующий пояс. Я начал с белого и постепенно получил желтый, зеленый, синий, коричневый, а затем долгожданный черный. Удачная система поясов сохранилась с давних времен. Она позволяет ученикам расти в мастерстве постепенно, разбивая путь на достижимые ступени. Обучение гораздо лучше дается ученикам, когда цель определена, а не звучит расплывчато, как, например, стать мастером. Каждый пояс был для нас ценным подтверждением вложенных усилий и прогресса. Эта книга составлена по принципу поясов для сознания. Вы переходите от части первой к части второй и поднимаетесь на новый уровень осознанности. Человечество в наше время в значительной степени действует в рамках культурного пространства или на первом уровне, в тисках дуравил, оставшихся от давно ушедших предков. Как только вы начинаете по-настоящему видеть, что такое культурное пространство, вы начинаете меняться изнутри. Вы начинаете создавать свои правила, вместо того, чтобы поступать согласно чужим. Вы начинаете задавать вопросы. Чем больше вопросов, тем больше расширяется сознание. Чем больше расширяется сознание, тем больше вы растете. А чем больше вы растете, тем необычнее становится ваша жизнь. Сейчас вы достигли уровня второго – пробуждения. На простом рисунке это выглядит так. Представьте себе две условные сферы – это культурное пространство. Внутри каждой из них – человечек. Он окружен множеством маленьких крестиков. Маленькие крестики обозначают правила пространства. Вы поднимаетесь над ними, создав свою ячейку, где вы устанавливаете правила. На этом более высоком уровне вы получите инструмент для влияния на мир и работы над собственным ростом, программирование сознания. Представьте себе интерфейс между собой и культурным пространством. Вы решаете, что оставить, а что отвергнуть. Вы управляете тем, что формирует ваше сознание и что влияет на него. В какие идеалы и ценности, назовем это вашей моделью реальности, вы выбираете верить. Как вы решаете жить, учиться и расти, назовем это жизненными системами. В последующих главах вы научитесь выбирать модели и системы, которые помогут вам на пути к незаурядной жизни. Глава третья. Программирование сознания. Глава, в которой мы научимся сознательно выбирать, что из культурного пространства сохранить, а что отвергнуть, для того, чтобы быстрее расти. Чтобы научить человека думать по-новому, не трудитесь учить его. Дайте ему инструмент, который приведет к новому мышлению. Бакминстер Фуллер. От компьютерного программирования к программированию сознания. Программист из меня не вышел, но обучение подарило мне ценное преимущество – мышление, которое отлично подходит для того, чтобы ставить дуравила культурного пространства под сомнение – вычислительное мышление. Вычислительное мышление учит рассматривать задачу со всех сторон, разбивать ее на стадии и части – анализ, находить закономерности, распознавание паттернов и решать ее логически и линейно – алгоритм. Суть в том, чтобы найти воспроизводимое решение, чтобы кто угодно, мужчина, женщина, ребенок из Индии, Малайзии или Северной Америки, мог получить такой же результат. Вычислительное мышление делает вас крайне логичным и прекрасно помогает решать задачи. Вот почему программисты и хакеры настолько отличаются от остальных. С того дня, как 9-летний я взломал дуравило говядины, я хотел взламывать все в жизни. Родители разрешили мне задавать вопросы, и я стал спрашивать обо всем, что было в моей жизни. Почему мы так поступаем? Но я никогда не думал, что задам этот вопрос применительно к человеческому разуму. От банкрота до супероратора за 10 месяцев. Чтобы объяснить, как именно я нашел способ жить незаурядно, сначала я должен рассказать вам о трудных годах моей жизни. Я заинтересовался личностным ростом, потому что жизнь была тяжела. В 2001 году, едва окончив университет, я переехал в Кремниевую долину, чтобы открыть стартап. Мне было 25. U-Combinator, 500 Startups и других программ помощи юным программистам, желающим начать свое дело, тогда еще не было. Заработать, особенно когда тебе 25, было непросто. Я взял свои сбережения, занял денег у отца и отправился на поиски удачи. Сказать, что время было неудачное, значит ничего не сказать. Через несколько месяцев после моего переезда лопнул мыльный пузырь доткомов. Я помню, как читал, что в апреле 2001 года работу потеряли 14 тысяч человек. Вечеринки розовых листков, куда приходят безработные, чтобы завести полезные знакомства и найти утешение в выпивке, стали повседневной нормой. В отчаянии, без денег, я отправлял резюме на все подходящие вакансии из craigslist.org. Но мне не отвечали. Мне не хватало денег не то что на квартиру, даже на комнату, поэтому я снимал кушетку. Кушетка была даже не трехместная, а всего лишь двухместной, поэтому я не помещался на ней во весь рост и ноги всегда свисали. Сдавал мне ее студент университета Беркли, чтобы улучшить свое финансовое положение. Вся моя жизнь умещалась на кушетке и обогревателе возле нее. Вся моя одежда, все книги, ноутбук и разбитые мечты. Унизительно было жить в кампусе, будучи выпускником с образованием программиста, и понимать, что большинство студентов живет лучше меня. Однажды после того, как я долго и нудно рассылал резюме, я получил ответ. Мне написали из компании, которая набирала агентов-продавцов. Нужно было обзванивать юридические фирмы и пытаться продать им программу для обработки дел. Оплата предполагалась только комиссионными, то есть сколько продашь, столько и заработаешь. В экономике все было настолько плохо, что некоторые фирмы могли безнаказанно не платить базовую ставку. Я ничего не знал о продажах и маркетинге, но другой работы не было, и я согласился. В первую же неделю работы нам выдали участки, которые требовалось обзвонить. Мне достался Сан-Антонио, штат Техас. Работал я так. Сначала шел в библиотеку Сан-Франциско, брал желтые страницы, находил юридические фирмы и начинал обзванивать всех подряд по алфавиту, надеясь, что какому-нибудь юристу настолько скучно, что он не бросит трубку сразу, а выслушает меня. Так как мой начальник сомневался, что человек из Техаса сумеет произнести имя Вишен, я стал Винсентом Лакьяни. Поначалу я зарабатывал примерно 2500 долларов в месяц. Этой суммы едва хватает на то, чтобы жить в области залива. Часто именно тогда, когда нам плохо, мы выходим на следующий уровень личностного роста. Помните тот рисунок из первой главы, на котором показано, что незаурядная жизнь и должна быть ухабистой? Меня поджидал очередной ухаб, который помог расти и учиться. Скучающий и подавленный, я начал искать в интернете какие-нибудь курсы, чтобы отдохнуть от нудной рабочей рутины. Не помню точно, что именно я искал. Может быть, озарение, а может, это было просто желание отвлечься. Я увидел курс по медитации и развитию интуиции, который должен был проходить в Лос-Анджелесе. Он показался мне интересным, так как лектор сама работала в сфере продаж. Она продавала лекарства и собиралась рассказать, как эти методы улучшили ее показатели. Отлично. И я решился, купил билет и отправился на курс. Я оказался единственным слушателем. Тогда медитация не была настолько популярна. Я прослушал двухдневный курс за день и вернулся назад в тот же вечер. Я сразу же стал применять то, чему научился. Например, простую технику медитации, чтобы войти в альфа-состояние. Альфа – это частота колебаний мозга, которая появляется, когда человек медитирует и расслабляется. Сторонники этой медитации утверждают, что альфа-ритм настраивает нас в унисон с интуицией, творческими талантами и способностями решать задачи. Также я научился прислушиваться к внутреннему голосу или интуиции. Я стал тренироваться на телефонных звонках, перестал обзванивать фирмы по алфавиту, как делали мои коллеги, а вместо этого расслаблялся, впадал в медитативное состояние и вел пальцем по колонкам с названием фирм. Если какая-то компания вызывала во мне внутренний отклик, я звонил туда. Мне самому казалось, что это не отклик, а гадание, но я прислушивался к внутреннему голосу. Я понимаю, что это не объяснит логически, но вскоре оказалось, что те, кому я звоню таким образом, покупают у меня с большей вероятностью. Мои показатели продаж стали быстро расти. Каких перемен можно ожидать от медитации? Я надеялся, что научусь расслабляться и быстрее избавляться от стресса, но к концу первой недели после курса оказалось, что это моя лучшая неделя продаж. Я предположил, что это случайность, и долго она не продержится, но на следующей неделе я сделал еще две продажи, и затем на следующей, а потом стало еще лучше. Через месяц я уже делал 3 продажи в неделю. Похоже, совместная работа с голосом интуиции втрое улучшала мои шансы позвонить расположенному юристу. Это оказалось не единственным плюсом. Я стал чувствовать себя счастливей. Повысилась уверенность в себе и улучшились отношения с коллегами. Полагаю, это потому, что каждый день я медитировал от 15 до 30 минут, прислушивался к интуиции и визуализировал, как я закрываю сделки. Тогда я начал использовать еще одну простую технику, которую научился на другом курсе. Простой эмпатический метод, улучшающий взаимопонимание с окружающими. Перед тем, как позвонить юристу, я говорил себе, что установлю связь с клиентом на подсознательном уровне. Буду сопереживать ему. Буду точно знать, что нужно сказать в какой момент. И затем, только если я пойму, что программа, которую я предлагаю, действительно пригодится этому человеку и его компании, буду закрывать продажу. Медитируя, я представлял, что юрист сидит передо мной. И я излучаю искреннюю доброту и настоящее желание помочь. Завершал я 3-минутную визуализацию утверждением, что сделка обязательно состоится, если так будет лучше для всех ее участников. И снова мои продажи улучшились. Вскоре я делал больше продаж, чем кто бы то ни было в компании. Мне было 26. У меня не было опыта продаж, но в течение следующих 4 месяцев меня 3 раза повысили и сделали директором продаж. В сентябре 2002 года, всего лишь через 9 месяцев после того, как я устроился в эту компанию, начальник назначил меня главой нью-йоркского офиса и отправил туда. Я продолжал расти в компании. Я продолжал экспериментировать, улучшать и оттачивать медитативные практики. С каждым улучшением росли мои рабочие показатели. Вскоре я совмещал 2 должности. Менеджера по развитию бизнеса, управлял рекламной кампанией на Google AdWords, и главы нью-йоркского офиса, и показывал отличные результаты. За несколько месяцев моя зарплата утроилась. Тогда я не мог объяснить, почему мне удалось добиться успеха. Я только знал, то, что я делаю, работает. Вычислительное мышление плюс личностный рост. Быстрый успех в мире продаж разжег мой интерес к тому, как работает человеческий разум. Я осознал, что можно улучшать показатели логическими способами. Например, прочитать книгу о продажах, и это тоже будет правильно. Но есть и другие способы работать лучше. Те, которым я научился, улучшили мою жизнь всего за 1 неделю. Вычислительное мышление, которому я обучился, включилось и заработало. Я хотел познать человеческое поведение. То, что на первый взгляд казалось огромным спутанным клубком мыслей, действий, реакций, чувств, импульсов, побуждений, желаний, привычек и бог знает чего еще. И расшифровать код работы человеческого разума. Я практиковался в медитации и других техниках осознанности, и меня стало волновать, что на том курсе в Лос-Анджелесе я был единственным учеником. Я еще много чему мог научиться, и я хотел научить других тому, что так хорошо помогло мне. Поэтому я оставил работу по продаже программного обеспечения и открыл небольшой онлайн-магазин. Я назвал его Mind Valley. Сначала мы просто продавали CD с медитациями от известных издателей. Mind Valley росла, и я начал проводить все больше семинаров по осознанности, медитации, практикам мышления, улучшению взаимоотношений, оздоровлению, питанию. Я делился всем тем знанием, которое нужно, чтобы жить более богато, здорово и осмысленно, знанием, которому не учит система образования индустриальной эры. Вскоре мы стали публиковать ведущих специалистов Америки по здоровью и осознанности, от Кена Уилбера до Джей Джей Вёрджин и Майкла Беквита. Я основал Mind Valley в 2003 году с начальным капиталом в $700. Через 12 лет, ни разу не одалживая ни у банков, ни у кого-то другого, компания разрослась до 200 сотрудников и более 500 тысяч оплачивающих обучение студентов. К тому времени я лично познакомился с ведущими специалистами Америки по личностному росту. Я провел 9 дней по приглашению автора и мотивационного лектора Тони Робинса в его вилле на Фиджи. Чтобы изучить разные уровни сознания, я подсоединял к голове электроды в экспериментах биохакера Дэйва Эспри. Я встречался с мастерами и гуру из Индии, миллиардерами на вершине успеха, легендарными личностями общества и мира бизнеса. Каждое интервью, каждая встреча и новый опыт помогали мне собирать, познавать и осваивать систему, которую я описываю в этой книге. И сегодня я неустанно разыскиваю новые способы и системы, которые помогают понимать себя и достигать всего, о чем мы могли только мечтать. Мышление хакера подталкивает меня искать самые эффективные и воспроизводимые решения. Те, которые позволят добиться неординарных результатов наибольшему количеству людей. Вот так я разработал модель, о которой собираюсь вам рассказать. Программирование сознания. Операционная система человеческого сознания. Если у вас есть компьютер, наверняка вам хотя бы иногда приходилось переустанавливать операционную систему. В последние 20 лет Windows 95 уступило место Windows 10, а скучные компьютеры Macintosh 1996 года, которыми я пользовался, когда только поступил в Мичиганский университет, сменили MacBook с его красавицей операционной системой Mac iOS. Каждые несколько лет мы выполняем апгрейд операционной системы компьютера, чтобы он работал быстрее, лучше и выполнял все более сложные задачи. Но кто из нас задумывался о том, чтобы сделать то же самое с собой? Программирование сознания – это работа с операционной системой человеческого разума. Это прекрасно тем, что, как и все лучшие хакерские находки, техника работы очень проста. Все сводится к двум пунктам. Первый. Ваша модель реальности. Железо. Ваша модель реальности – это ваше убеждение о том, каков мир. Во второй главе мы говорили, что большинство правил, которые мы принимаем как данность, существуют только внутри разума, и те, кто их туда заложил, были, как выразился Стив Джобс, не умнее вас. Общество действует на убеждениях, которые собрали и оставили в наследство наши предки. Экономическая система, определение брака, пища, способы учиться и работать. Все это было создано давным-давно теми, кто жил в условиях очень непохожих на современные. Некоторые выросли с такими убеждениями, которые придают сил и позволяют видеть мир позитивно. У большинства же из нас есть хотя бы несколько убеждений, которые приносят вред и не дают двигаться вперед. Важно осознать, что независимо от того, что это за убеждения, они истинны только потому, что мы действуем и мыслим в соответствии с ними. То есть наши убеждения вполне ощутимо формируют окружающий мир. Несмотря на то, что убеждения формируют вас, они не являются вами. При помощи программирования сознания можно стереть старые убеждения, установить новые и принять тот взгляд на мир, который будет служить вам лучше прежнего. Продолжая компьютерную аналогию, можно сравнить вашу модель реальности с компьютерным железом. Хотите, чтобы компьютер работал быстрее или чтобы у монитора было более высокое разрешение? Просто замените старую модель новой. Нужно больше места? Замените жесткий диск, и места сразу станет больше. С убеждениями можно делать то же самое. Если прежнее убеждение не приносит пользы, замените его новым. Но мы почему-то так не делаем. Когда вы применяете тест на дуравила и заменяете устаревшие дуравила полезными правилами, вы проводите апгрейд железа, чтобы операционная система работала оптимально. Иными словами, вы сами выбираете, во что верить, и берете управление жизнью в свои руки. Заменять устаревшие модели реальности необходимо. Модель реальности не просто меняет наши мысли по поводу какого-то события или жизни в целом. Она невероятно сильно влияет на реальность мира, который окружает нас каждый день. Что думаете, то и получите. Модели реальности делают нас теми, кто мы есть. Проблема в том, что большую их часть мы не выбирали, а усвоили подражанием. Убеждения о жизни, любви, работе, о том, как растить детей, о своем теле и чувстве собственного достоинства. Зачастую это результат врожденной склонности подражать окружающим. Ваши мысли и убеждения о мире формируют вас и ваши ожидания от мира. Измените модели реальности, и ваш мир может невероятно измениться. Например, доктор Эллен Лангер и доктор Алия Джей Крам провели исследование, опубликованное в 2007 году в Psychological Science. Они опросили 84 горничных, работавших в гостинице, какова, по их мнению, их физическая нагрузка. Можно было предположить, что, учитывая, что уборка номеров требует значительных усилий, опрошенные ответят «огромная». Но хотя горничным приходилось убирать 15 номеров в день, треть ответили, что никакой нагрузки у них нет. Еще две трети сказали, что физическими упражнениями они занимаются, но нерегулярно. Любой, кому приходилось заниматься генеральной уборкой дома в выходные, скажет, что навести порядок, пропылесосить, помыть полы и так далее – это заметная физическая нагрузка. Но в модели реальности горничных их работа не считалась нагрузкой или физическими упражнениями. Причем эта идея получила подтверждение. Когда у горничных проверили уровень физической подготовки, он оказался примерно таким же, как у людей, ведущих сидячий образ жизни. А вот дальше стало интересно. Исследователи предложили разуму горничных новую модель реальности. Они сообщили 44 горничным, что их повседневные обязанности соответствуют по нагрузке рекомендациям Центра по контролю заболеваний и профилактики и превосходят рекомендации министра здравоохранения. Также ученые рассказали женщинам, сколько калорий сжигают разные действия по уборке, и повесили эти объявления там, где они постоянно попадались на глаза. Проще говоря, ученые попытались изменить имеющиеся убеждения горничных, показав, что их работа – это действительно физическая нагрузка. Прошел месяц. Исследователи вернулись к горничным. Поразительно, но оказалось, что те, кто получил новые сведения, в среднем потеряли килограмм веса. У них понизилось давление, и в целом они стали значительно более здоровыми, судя по показателям процентов жира, индекса массы тела ИМТ и соотношения объема бедер и талии. И что еще удивительно, горничные сказали, что не делали ничего необычного. Изменилось только то, что у них была новая информация, та правда, которую им сообщили ученые. Ученые успешно удалили старую модель реальности и установили новую. И благодаря этому горничные стали воспринимать свою работу как упражнение. Изменение разума отразилось в заметных изменениях тела. Исследователи заключили, что эффект плацебо, когда изменения происходят только потому, что человек верит в воздействие препарата, а не из-за самого препарата, работает и в отношении физических упражнений. Поразительно, правда? Стоило только установить новые убеждения, что работа – это полезная физическая нагрузка, как произошли реальные, измеримые положительные перемены. Представьте себе, как это может повлиять, когда мы мотивируем сотрудников работать лучше или уговариваем кого-то похудеть. Если разум настолько могуч, что может менять состояние здоровья в зависимости от точки зрения, Представьте, как он способен управлять настроением, уверенностью в себе, ощущением счастья и всем остальным, от чего зависит качество жизни на Земле. Как показало исследование горничных, несмотря на то, что ваши модели реальности – это не вы, они определяют вас. Осознав это, вы сможете удалить негодную или устаревшую модель, заменить ее на более здоровую и обрести силу, чтобы изменить свой мир. Давайте ненадолго вернемся к аналогии с компьютерным железом. Если ваш компьютер не в состоянии работать так, как нужно, вы заменяете его на более быстрый и мощный, покупаете новый монитор и мышь получше. Только посмотрите, какими тонкими и быстрыми стали компьютеры за последние 30 лет. Разве не здорово было бы мыслить так же быстро, эффективно и красиво? Но когда наступает необходимость провести апгрейд модели реальности, мы почему-то отказываемся от нового iMac и держимся за Macintosh 80-го года выпуска. Мы цепляемся за старое и отказываем себе в новом. Когда я узнал о силе убеждений, я выбрал несколько моделей реальности для того, чтобы оставаться в тонусе и продлить молодость. Я решил, что доживу до 100 лет. Я выбрал систему, согласно которой 7 минут упражнений каждое утро будут приносить мне такие же результаты, как несколько часов в спортзале. Сейчас, в свои 40, я в лучшей форме, чем был в 20. Также я решил, что одно из самых лучших удовольствий в жизни – это работа, поэтому я наслаждаюсь тем, что делаю каждый день. Каждый из нас может решить, какую модель реальности примет. Вам выбирать. Прямо сейчас вы можете принять самую эффективную модель реальности – убеждение в том, что модели можно менять. Вы не обязаны продолжать смотреть на мир через очки, которые на вас надели в раннем детстве. В следующей главе я расскажу, как установить новый эффективный набор моделей. Но есть еще один важный фактор. Второй. Системы жизни. Ваше программное обеспечение или софт. То, как вы используете модели реальности на практике, это ваши привычки или системы жизни. Модели реальности – это железо человека, а системы жизни – это программы, софт. Это ваши повседневные действия и ваши привычки. Например, как вы питаетесь – основано на ваших убеждениях о питании. Как работаете – основано на убеждениях о приемлемой карьере и рабочей этике. Как распоряжаетесь деньгами – основано на убеждении о том, насколько легко заработать, чувствуете ли вы вину или гордость, если денег много. Есть и другие – от воспитания детей до любви, дружбы, спорта, преодоления трудностей, завершения рабочих проектов, изменения мира и развлечений. Системы жизни легко впитать. Всегда можно найти новую и научиться. Проблема в том, что образовательная система индустриальной эры не успевает за лучшими системами жизни в мире. Никто не учил нас, как наилучшим образом следить за здоровьем, любить, растить детей, питаться или быстро читать или жить дольше. Я представляю себе эти способы как приложения, предназначенные для конкретных целей, которые можно легко установить и обновить. Не работает? Загрузите новую версию. Нашли что-то получше? Удалить старое. Главное – определить, какие приложения есть у вас, и почаще проверять их, чтобы обновлять вовремя. Отсюда мы приходим к третьему закону. Закон третий. Программируйте сознание. Незаурядный разум осознает, что его эффективность зависит от двух факторов. Модели реальности мира и системы жизни. Разум тщательно выбирает самые эффективные модели и системы и часто их обновляет. Ограничения современных моделей реальности и систем жизни. Наши текущие модели и системы ограничены по трем причинам. Первое. Наши модели реальности были установлены в нас окружающим миром, в котором мы выросли. Второе. Наши модели реальности, полезные или вредные, определяют системы жизни. Проще говоря, вредные убеждения порождают вредные привычки. Третье. Нашим современным моделям и системам недостает осознанности, мы только-только начинаем осознавать силу разума. Чтобы осознать эти три фактора, необходимо взглянуть на наш мир снаружи. Выбраться за пределы культурного пространства проще сказать, чем сделать. Вот почему, чтобы понять, как улучшить модели и системы, я решил отправиться в путешествие и посетить очень далекое от современного западного мира общество. Странные уроки из амазонских джунглей. Кристина и я прибыли в гущу эквадорских джунглей, как раз перед закатом. Маленький самолетик взлетел от небольшого городка Пуйо на границе джунглей, уложил под крыло море зелени и вскоре сел на земляную посадочную площадку в центре дождевого леса. Еще несколько часов мы плыли на лодке, затем шли пешком и, наконец-то, прибыли в Тинкиас, деревню племени Ачуар. Между нами и ближайшим цивилизованным городом пролегало более сотни миль. Нас окружали влажные зеленые джунгли, отовсюду доносились звуки бесчисленных птиц и животных. Здесь нам предстояло провести 5 дней, в совершенно непривычной культуре, где обычные нормы человеческой цивилизации, такие как спать, заботиться о здоровье, пить воду и поклоняться высшим силам, не действуют. Племя Ачуар живет в амазонских джунглях Эквадора, и в течение многих лет они очень мало взаимодействовали со внешним миром. Западный мир узнал о них только в 1977 году, поэтому сейчас это редкий образец культуры, на которую практически не повлияла современная цивилизация. Они почти не сталкивались с современным культурным пространством, поэтому их модели реальности разительно отличаются от наших. И я говорю не о том, чем одни культуры ожидаемо отличаются от других, вроде пищи, танцев, музыки и одежды. Я говорю о таких различиях, что если бы вы прочитали о них в исторической книжке, то вряд ли бы поверили, что такие люди действительно существуют сегодня на нашей планете. Для них не имеют смысла многие истины, которые мы привыкли считать абсолютными. Например, пить воду или завтракать. Жизнь с племенем Ачуар стала для меня откровением. То, что я увидел, полностью изменило мое восприятие того, что я считал истиной. Урок первый. Окружающий мир запрограммировал в нас модели реальности. По прибытии в деревню очень хочется вымыться и выпить воды. Вымыться можно в ближайшем пруду, но воды попить не получится. Дело в том, что вода, в которой вы только что купались, в которой моется и плавает все племя, это единственная вода в округе, и в ней полно вредных для здоровья бактерий. Мы полагаем, что все человеческие существа пьют воду. Возможно, мы считаем это абсолютной истиной, как говорилось в первой главе. Но в амазонских джунглях нет чистой воды, и Ачуар нашли способ обойти это. Женщины собирают, кипятят и перетирают корни юкка, а затем пережевывают их и сплевывают получившуюся кашицу в миску. Затем они вливают в смесь юкка и слюны воду из пруда и оставляют на несколько дней. Смесь бродит, выделяя губительный для бактерий алкоголь. Получается чича, что-то вроде пива, сделанного из ферментированной слюны женщин племени. Каждая женщина делает свой собственный напиток для мужа и детей. У мужчины может быть несколько жен. Напиток каждой женщины обладает собственным вкусом, потому что в основе лежит вкус ее слюны. Каждый день, пока мужчина охотится, женщины часами пережевывают и сплевывают чича. И это важная работа, потому что ничего, кроме этого напитка, племя не пьет. Какова чича на вкус? Мне она показалась отвратительной, но только потому, что я не вырос в среде, где меня бы научили ценить ее. Для Ачуар она очень вкусна, и когда мужчины возвращаются с долгой охоты, они с наслаждением ее пьют. Для нас это странно, а для них совершенно нормально, потому что именно так они выживают в одном из тяжелейших мест нашей планеты. Нормально ли пить воду? Для большей части человечества – да, но для Ачуар это странно и неприятно. Наше определение нормальности – это то, что было в нас запрограммировано. То, что мы считаем нашей культурой, на самом деле не более чем каприз истории. Не обязательно считать ее правильной или неправильной. Точно так же, как не стоит считать правильным или неправильным способ жизни ачуар. Наша культура – сумма идей, которые на протяжении тысяч лет появлялись, сталкивались, растворялись, боролись за свое первенство. Но вот в чем я уверен, наша культура создана не благодаря рациональным решениям. Многие ее аспекты появились посредством подражания и по воле случая. Тем не менее, мы держимся за культуру, за полезные и вредные ее части, словно это единственный способ жить. Посмотрите на ачуар и на нас, и вы увидите, что любой аспект культуры нашей повседневной жизни гибок, и мы можем управлять им, изменять и подвергать сомнению. Урок второй. Наши модели реальности, хорошие или дурные, определяют системы жизни. Ачуар не верят в Бога, так как большинство людей на Земле. Они верят, что растения и животные обладают человеческими душами, и с ними можно общаться посредством знаков и речи. Чтобы общаться с миром душ, племя пьет айахуаска, природный галлюциноген, получаемый из растений. И напиток вызывает яркие видения и метафизические переживания. Так как ачуар верят в духов леса, это привело к тому, что они ощущают духовный мир с помощью айахуаска. Точно так же развивались многие наши системы жизни в ответ на убеждения определенной эры, и сейчас это просто привычки, которым мы следуем по привычке. Мы не помним, когда начали так поступать, потому что это было очень давно. В деревню пришел странствующий шаман, и я решил пройти церемонию и попробовать айахуаска. Шаман стоял на возвышении, и я встал перед ним на колени. В темноте я не видел его лица, только мерцающий огонек табака в трубке. Поразительное ощущение охватило меня. Казалось, я перенесся сквозь века в глубокую древность. Шаман пробормотал что-то, выдохнул дым мне в лицо, несколько раз прикоснулся ко мне веткой, а затем дал крохотный кусочек драгоценной айахуаска. Пару мгновений ничего не менялось. А затем невыносимая боль пронзила мой желудок. Я упал, свесив голову с возвышения, и меня начало рвать. Меня держали за руки и за ноги, чтобы я не свалился с платформы. Минут через пять рвота прекратилась, и меня отнесли в гамак. Я был так слаб, что едва держался на ногах. Едва я закрыл глаза, как увидел фракталы. Словно мир состоял из разноцветных треугольников, которые вращались, кружились и сливались друг с другом. Когда я открыл глаза и повернулся, чтобы посмотреть на джунгли, деревья показались мне огромными дружелюбными чудищами. Как в книжке Морриса Сендека «Там, где живут чудовища». Казалось, словно знаменитая строка Сендека «Да начнется безумие» пробралась в мой мозг. Я не знаю, как долго я рассматривал деревья-чудовища, прежде чем захотел спать, но стоило закрыть глаза, как снова перед внутренним взором возник гипнотический мир танцующих фракталов, выстраивающихся в разнообразные фигуры. Сначала мне было страшно, но вскоре страх превратился в невероятный покой. Я ощутил единство с джунглями, деревьями, влажным воздухом и небом. Прекрасное чувство пребывания полностью в здесь и сейчас, без единой мысли о прошлом или будущем. В итоге я заснул и проснулся на рассвете и присоединился к остальным, чтобы поесть и обсудить наши впечатления. Урок третий. Нашим современным моделям и системам недостает осознанности. Большинство моделей и систем относятся к материальной стороне жизни. Что мы едим, как следим за здоровьем, как поддерживаем красоту и так далее. Но до недавнего времени не было никаких изобретений, которые помогали бы улучшать работу разума и духа. Каждый день ачуар просыпаются в 4 утра. Все племя собирается вокруг огня, чтобы выпить чаю ваюса. За чаем они делятся новыми жизненными впечатлениями, трудностями и волнениями и рассказывают свои сны. Большинству из нас трудно запомнить сны. Сны подобны призрачным образам, которые быстро меркнут на фоне серьезных дневных забот. Но ачуар считают события яви и сна одинаково ценными, И похоже, что они одновременно живут и в бодрствующем, и в спящем состоянии. На стыке этих миров Ачуар решают проблемы, попадают в приключения, общаются друг с другом и с миром духов. За чаепитием они делятся рассказами о том, что произошло, а старейшины слушают и дают советы. Это утренний ритуал ментального и духовного очищения. Только представьте себе, сколько духовных переживаний и способностей нам недостает в современном мире. Возможно, мы как люди племени Химба, которым не удавалось разглядеть синий цвет, тоже слепы и не замечаем духовных впечатлений. Мы – материальные существа, и наши системы, относящиеся к материальному, хорошо развиты. Припомните, сколько новых диет и систем упражнений попалось вам на глаза хотя бы за прошлый год. Духовное же развитие застряло в прошлом. Многие разочарованы в традиционных религиях, это понятно. Только недавно люди стали осознавать, что духовное пространство огромно и разнообразно и совсем не ограничено одной религией, принятой в семье. Я уверен, что духовным системам необходим серьезный апгрейд. Вот почему меня так поразил утренний ритуал, на котором Ачуар рассказывали свои сны и очищали разум в то время, как пили чай. Что такое культура? Ачуар кажется нам диковинными, но для них настоящая диковинка – это мы. Мы бежим на нервную работу, оставляя детей под присмотром других людей. Большую часть дня мы сидим, уставившись в светящийся экран. Затем с маниакальным упорством упражняемся в спортзале, чтобы сжечь набранные днем калории. Мы отправляем старших родственников в дома престарелых, а потом задумываемся, как бы о них позаботиться. Мы принимаем таблетки, чтобы не чувствовать страха и других эмоций, которые считаем негативными. Затем мы пьем тонизирующие средства, чтобы взбодриться. И снова таблетки, чтобы заснуть. Мы слишком много едим и пьем, отчасти потому, что у нас есть больше, чем нужно, отчасти потому, что заедаем стресс. В каждом племени есть свои сложности, но Ачуар показали мне, что реальные для нас убеждения, наша культура, системы жизни, работа с 9 до 5, брак, воспитание детей, забота о стариках, повседневные дела – это всего лишь собрание убеждений и способов действий, которые мы приняли, потому что когда-то они были неплохи. Повысить уровень. Однажды я встретил человека, которого многие считают самым великим мыслителем современности – Кен Уилбер, американский философ, чьи книги знают во всем мире. На сегодняшний день он автор 25 книг, которые переведены на 30 языков. Уилбер – родоначальник невероятно сложной философской системы интегрального подхода. Нечто вроде теории всего, в которой объединены социальные науки, антропология, теория систем, психология развития, биология и духовность, и это еще не все. Кена цитирует и Билл Клинтон, и лягушонок Кермит. Интегральный подход применяют в таких разных областях, как экология, рациональное использование природных ресурсов, психотерапия, психиатрия, образование, бизнес, медицина, политика, спорт и искусство. Во время работы над книгой я провел 5 часов, беседуя с Кеном Уилбером о моделях развития человечества и эволюции сознания. Я спросил Кена, что, по его мнению, должно входить в идеальную образовательную программу для детей. Вот что он ответил. «Человечество не использует свой огромный потенциал просто потому, что мы не способны дать образование всему человеку. Мы учим крохотную часть, фрагмент, маленький кусочек, который нам доступен. Согласно великой мудрости всего мира, люди способны не только на обычное состояние сознания, такие как бодрствование, сон, глубокий сон, но и на высшие состояния, просветление или пробуждение. И ни одна из систем образования ничему из этого не учит. Все, что я сейчас упомянул, это не редкость, не странность, не эзотерика и не оккультизм, не что-то необычное и недостижимое. это базовый, основополагающий потенциал любого человеческого существа. Это просто потенциал человека 101. В американской системе образования 101 обозначает вводный курс или начальный уровень. Мы не даем образование человеку 101. Мы учим что-то вроде 1/10 человека. Поэтому я абсолютно уверен, что оздоровить планету и людей мы сможем тогда, когда начнем обучать человека всему, на что он способен, чтобы он задействовал весь потенциал, все таланты, и откинем неудобную, фрагментарную, искаженную систему современного образования. Программирование сознания нужно не только для счастья, хотя счастье, несомненно, очень важно. Это значит выйти за пределы человека 101. Максимально реализовать свой потенциал и, как говорят, оставить после себя мир лучше, чем он был до нашего в нем появления. Есть много способов превзойти человека 101, но я обнаружил, что наиболее эффективный – это программирование сознания, так как любой рост – это результат изменения модели реальности или обновления системы жизни. Изменение модели реальности – это рост, который происходит, когда человека посещает озарение или откровение. Это внезапное пробуждение, осознание, которое меняет убеждения. Как только вы принимаете новую, улучшенную модель реальности, в прежней вы вернуться не можете. Это произошло со мной, когда я перестал считать работу работой и начал считать ее призванием. Это происходит с человеком, который уходит от религии, открывает духовность. Изменение систем жизни – это процесс, это пошаговое улучшение, такое же, как, например, когда вы с велосипеда пересаживаетесь в машину. Когда вы поймете и примете подход программирования сознания, вы будете рассматривать себя как высокоорганизованную операционную систему, куда можно по необходимости устанавливать новое железо, модели реальности или новые программы, системы жизни. Вы не станете привязываться к тем, что уже имеете, потому что будете помнить, что всегда можно найти что-нибудь новее и лучше. Проще говоря, вы всегда будете готовы к переменам и росту. Каждый из нас на многое способен. Мы вспоминаем об этом, когда слышим рассказы о триумфе воли и изобретательности. Будь то кто-то подобный величайшему изобретателю Америки Дину Кеймену или просто гражданин, выступающий в защиту своего сообщества. Мы по-разному называем эти проявления. Отвага, гениальность, прогрессивность, даже чудо. Программирование сознания, если делать это регулярно, стремительно помогает нам стать собой. И на это, дорогие хакеры, способен каждый из нас. Программирование сознания лучше всего действует, если применять его ко всей своей жизни. Для этого нужно понять две вещи. Во-первых, определить ключевые сферы жизни, где можно применить программирование. И, во-вторых, осознать, какие из них надо улучшить. Упражнение «Определить и оценить модели и системы». Мой друг Джон Бутчер, владелец Precious Moments, известной американской компании, торгующей по каталогу подарочными фарфоровыми куклами. На сегодняшний день он является одним из самых успешных предпринимателей Америки, но самое удивительное – это то, насколько гармонична его жизнь. Похоже, у него есть все, что только можно пожелать. Богатство, успех, идеальный брак, прекрасные дети и увлекательная жизнь. Например, Джон уже дедушка, но на вид ему не дать больше 40. Сам Джон говорит, что его секрет в том, как он ставит жизненные цели. Джон разделил жизнь на 12 категорий и для каждой из них записал убеждения, перспективу, стратегию и цель. Это и есть постановка целей на высочайшем уровне. Когда друзья Джона спрашивают, в чем его секрет, он обучает их этому методу. Со временем эта система превратилась в книгу жизни, Life Book, семинар по личностному росту, который проходит в Чикаго. В течение 4 дней участники изучают разные аспекты своей жизни, чтобы создать детальный план действий на будущее. Система, которой я сейчас поделюсь, родилась под впечатлением от семинара Джона Бутчера, который я посетил в 2010 году. Я немного изменил категории, мои 12 отличаются от тех, что предлагает Джон. Это упражнение поможет определить модели и системы, которыми вы пользуетесь в жизни, чтобы разобраться, что именно нужно улучшить и обновить. Я называю это 12 областей гармонии. Каждая такая область оказывает на вас влияние и определяет нашу судьбу. Есть специальное упражнение, которое поможет вам оценить свою жизнь на каждом уровне и ничего не упустить. Ну что, вы готовы начать программировать свое сознание? Итак, думая о жизни и о том, в каких ее областях вы хотите расти, применяйте целостный подход. Жизням многих людей недостает гармонии. Возможно, у человека есть богатство, но плохие отношения в семье. Может быть, человек спортивен и подтянут, но завяз в долгах. Может быть, у него отличная карьера, но он одинок и несчастен. Незаурядная жизнь гармонична на всех уровнях. Целостный подход позволяет избежать подъемов в одних местах и провалов в других. Я использую 12 областей гармонии, чтобы держать ровный курс. Теперь ваша очередь. Оцените вашу жизнь в каждой из 12 категорий по шкале от 1 до 10. 1 очень слабо, 10 великолепно. Если у вас есть поблизости ручка, впишите ответы. Не задумывайтесь слишком долго, как правило, первый импульс самый верный. Первое. Любовные отношения. Оцените, насколько вы счастливы в текущем состоянии. Неважно, состоите ли вы в отношениях, желаете этого или вам хорошо одному. Ваша оценка. Второе. Дружба. Оцените, насколько хороша ваша система поддержки. Найдется ли как минимум 5 человек, которые готовы вас поддержать и с которыми вам нравится проводить время? Ваша оценка. Третье. Приключения. Сколько времени вы тратите на путешествия, познание мира, на то, чтобы делать что-то увлекательное и новое? Ваша оценка. Четвертое. Обстановка. Качество вашего дома, машины, работы и вообще всех мест, где вы проводите время, даже если это гостиница в путешествии. Оцените. Пятое. Здоровье и спорт. Как бы вы оценили свое здоровье с учетом вашего возраста и физического состояния? Ваша оценка. Шестое. Интеллектуальная жизнь. Насколько быстро вы учитесь и растете? Многому ли вы учитесь? Много ли читаете книг? Как много курсов и семинаров посещаете в год? Образование не заканчивается с окончанием университета. Ваша оценка. Седьмое. Ваши навыки. Быстро ли вы улучшаете свои навыки, которые помогают вам двигать карьеру? Стремитесь ли вы к мастерству или застряли? Ваша оценка. Восьмое. Духовная жизнь. Сколько времени вы посвящаете духовным, медитативным, созерцательным практикам, которые дают вам умиротворение, спокойствие и гармонию? Оцените. Девятое. Карьера. Растете ли вы? Движетесь ли вверх? Становитесь ли лучше в том, что делаете? Или ощущаете, что застряли в рутине? Если у вас свой бизнес, то развивается он или стоит на месте? Ваша оценка. Десятое. Творчество. Пишете ли вы? Играете ли на музыкальных инструментах? Рисуете или занимаетесь чем-то еще творческим? Или вы скорее потребитель, нежели творец? Ваша оценка. Одиннадцатое. Семья. Приятно ли вам возвращаться домой после рабочего дня? Если у вас нет партнера, оцените эту область как отношения с родителями и другими родственниками. Ваша оценка. Двенадцатое. Общественная жизнь. Занимаетесь ли вы общественной деятельностью? Вкладываетесь ли в общество? Оцените. Заметили области, которые можно улучшить? В том-то и суть. Теперь у вас есть точка отсчета, и вы готовы отправляться в путь к необычному. Сейчас просто подумайте о том, как вы оценили себя во всех категориях. В следующих главах мы будем возвращаться к этим 12 областям, чтобы определить, на чем именно вы хотите сосредоточиться, чтобы улучшить модели реальности и системы жизни.